Послесловие переводчика. Философия Лао-цзы. 1. Приступая к изложению нравственного учения китайского философа Лао-цзы, учение, которое содержится в его сочинении «Дао Дэ Цзин» или «Книга пути и достоинства», я считаю полезным сначала разрешить недоразумение, существующие в русской литературе относительно этого замечательного памятника китайской философии. Я имею в виду известного специалиста по китайской словесности, профессора Васильева. Мне необходимо коснуться его потому, что предполагаемое мною решение, поставленного им вопроса, могло бы служить и доказательством того, что книга «Пути и достоинства» действительно принадлежит перу Лао-цзы. Почтенный профессор в 1875 году издал свой прекрасный и не лишенный оригинальности труд о религии китайцев под общим заглавием «Религии Востока». Рассуждения и выводы, изложенные в этом труде, очень часто верны и во многих пунктах остроумны. Почтенный профессор высказывает свои мнения весьма авторитетно. Да они и в самом деле авторитетны. Но относительно вопроса о подлинности книги «Пути и достоинства» Лао-цзы я не могу, к величайшему сожалению, согласиться с мнением профессора. Сделав краткое обозрение современного состояния общества даосов, то есть последователей Лао-цзы, и оценив его значение, профессор Васильев произносит следующее суждение. Одно, что мы можем сказать о сочинении Лао-цзы, Дао Дэ Цзин, утвердительно, так это то, что оно не могло быть написано в то время, к которому его причисляют, то есть в VI веке до нашей эры, ранее Конфуция. Эта книга, заключает автор «Религии Востока», написана, когда идеи конфуцианства уже приобрели вес, то есть не ранее II века до нашей эры. Васильев, Василий Павлович. «Религии Востока», «Конфуцианство», «Буддизм» и «Даосизм». Санкт-Петербург, 1873 год. Страница 77. Эта мысль профессора доказывается им с двух точек зрения. Первое. Так как философия Лао-цзы составляет диаметральную противоположность моральной философии китайского мудреца Конфуция, то она не могла появиться ранее системы Конфуция. Второе. В философии Лао-цзы замечается отражение буддийской философии. Это, по мнению почтенного профессора, возможно было только после перенесения буддизма в Китай, что совершилось во II веке до нашей эры. Следовательно, учение Лао-цзы не могло появиться до II века до нашей эры. На чем основывает профессор Васильев свое первое положение? Конфуций, родившийся в ноябре 551 года до нашей эры и умерший в апреле 479 года, действовавший и проповедовавший свое учение преимущественно во время царствования императора Кейвоо, царствовал в 519-468 годах до нашей эры из династии Сиу, 750-241 годы до нашей эры. Не скоро получил такой авторитет, каким он пользовался потом, в продолжении более чем 20 столетий. Ортодоксальность учения Конфуция была окончательно доказана Мэн Цзы, жившим во второй половине IV века до нашей эры. Благодаря ему учение Конфуция получило непоколебимую авторитетность в Срединной империи. Стало быть, учение Конфуция получило каноническое для китайского народа значение, по крайней мере, в III веке, но никак не раньше. Отсюда, по мнению профессора Васильева, следует, что философия Лао-цзы, которая будто бы есть акционное движение против конфуцианской нравственной философии, могла появиться только во II веке до нашей эры. Посмотрим, насколько правильно это рассуждение профессора Васильева. Прежде всего следует спросить себя, философия, создателем которой профессор считает Конфуция, есть ли в самом деле исключительно его создание? Конечно, нет. В своих беседах с учениками Конфуций очень часто говорит, что его учение не есть его собственное, а лишь изложение учения блаженнейших царей. Это заявление делалось им не для того, чтобы придать своему учению больше авторитета, а искренне, без всякой задней мысли. Поэтому оно дает нам полное право заключать, что нравственное учение Конфуция не есть совершенно новое и самостоятельное создание его ума, а лишь развитие существовавшей до него морали. Если мы раскроем книги Шидзин, Шудзин и Дзин, происхождение которых, несомненно, относится ко времени доконфуцианскому, то есть к первым годам царствования династии Сиу, то увидим, что в этих книгах находятся все те идеи, которые впоследствии проповедовал Конфуций. Говоря так, я не желаю отнять у Конфуция приписываемых ему заслуг. Он без сомнения совершил для своей страны великое дело, выяснив точно, в чем заключалось нравственное учение блаженнейших царей, и утвердив своим авторитетом на многие века идеалы нравственной жизни, созданные народом в продолжение предшествующих столетий. Тем не менее, несомненно, что философская мораль, создателем которой профессор признает Конфуция, уже существовала в Китае ранее этого нравоучителя. Если так, то ясно, что книга «Пути и достоинства» Лао Цзы могла быть написана в противовес традиционной морали и вообще древнему мировоззрению Китая, а не специально против конфуцианства. Лао Цзы думал, что зло, ослабляющее Срединную империю, заключается в традиционной морали, в так называемом учении блаженнейших царей. Поэтому, желая дать народу вполне естественное нравственное учение, могущее искоренить предполагаемое зло, господствовавшей тогда в народе морали, он создал свою в высшей степени осмысленную и оригинальную философскую систему. Если бы философия Лао Цзы возникла как протест против нравственного учения Конфуция, то автор книги «Пути и достоинства» сказал бы хоть одно слово – о том учении, против которого он написал свой трактат. Между тем, он не делает никакого намека на него. В книге «Пути и достоинства» даже нет ни одного выражения, которое хоть косвенно касалось бы Конфуция. Наш философ излагает свое учение спокойно и догматически. У него совершенно отсутствует полемический тон. Это дает нам основание предположить, что Лао Цзы писал свой знаменитый трактат только для того, чтобы оставить после себя изложение своих идей. Приводит ли почтенный профессор какие-нибудь исторические данные для подтверждения своей гипотезы? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Профессор Васильев, предлагая свое мнение, не говорит нам, на чем оно основывается. Он не только не ссылается на исторические данные, но почему-то и недоверчиво относится к словам знаменитого китайского историка Сыма Тяня. В Японии это имя произносят Сима Сень, но я пишу так, как профессор Васильев. То есть к единственному достоверному повествованию о Лао Цзы. Правда, Сыма Тянь сообщает нам очень немного о жизни этого мыслителя. Но тем не менее он дает нам некоторые достоверные сведения о нем. Знаменитый китайский историк жил во второй половине II и в первой половине I века до нашей эры. Будучи тайси, то есть начальником комиссии для составления древней истории Китая, Сыма Тянь по повелению тогдашнего царя Срединной империи в 91 году до нашей эры издал свой превосходный труд «Историческое повествование» Ши Цзи, состоящий из 126 книг. Историк, обладая замечательным литературным талантом и редким тактом, при составлении своей истории пользовался всевозможными документами, хранившимися в императорских архивах и книгохранилищах. При изложении исторических фактов он, как истинный историк, поступает чрезвычайно осторожно. К каждому факту истории он относится критически, поэтому он не допускает ничего легендарного, когда есть известия более или менее достоверные. Историческое повествование Сыма Цяня имеется в библиотеке Румянцевского музея под номером 139, китайский отдел, издание 1739 года. Живя близко к эпохе деятельности Лао Цзы и Конфуция, Сыма Цянь мог собрать вполне достоверные сведения о них. Он пишет в своем историческом повествовании, между прочим, что Конфуций имел свидание с Лао Цзы. Отрицать достоверность этого исторического известия нет никакого основания. В 63-й книге исторического повествования Сыма Цянь излагает, между прочим, биографию трех мыслителей Китая – Лао Цзы, Соси и Конфуций. Последних двух он считает последователями первого, но не говорит, были ли они непосредственными учениками Лао Цзы или нет. Судя по этому, следует заключить, что они не были современниками Лао Цзы. Наш философ жил, по-видимому, много лет раньше, нежели Соси и Конфуций. Но когда жили и действовали философы Соси и Конфуций? По свидетельству китайских историков, оба они жили в последние десятилетия царствования династии Сиу, которая окончательно пала в 241 году до нашей эры. Отсюда ясно, что годы деятельности этих двух философов относятся к началу III и концу IV веков. Из этого, в свою очередь, мы заключаем, что Лао Цзы жил и действовал, несомненно, раньше IV века. А если так, то указанная профессором Васильевым хронологическая дата появления сочинения Лао Цзы лишена всякого основания. Книга «Пути и достоинства» появилась, по крайней мере, 3 или 4 столетиями раньше, чем предполагает почтенный синолог. Теперь обратимся к свидетельству философа Конфуция о Лао Цзы. Хотя очень ясно влияние Лао Цзы на систему Соси, но последний не говорит о нем в своих многочисленных сочинениях. Напротив, Конфуций пишет о философии Лао Цзы очень много. В одном из лучших своих сочинений он делает превосходное изложение философских взглядов Лао Цзы. Это дает нам твердое основание утверждать, что уже в IV веке до нашей эры сочинение нашего философа «Книга пути и достоинства» было достаточно распространено. Правда, в сочинениях Конфуция нет никакого указания на то, когда жил и действовал Лао Цзы. Но тем не менее он говорит о нем как о человеке, жившем намного раньше, нежели он. Вне всякого сомнения, что в то время, когда Конфуций излагал систему Лао Цзы, создатели ее давно не было в живых. В повествовании Сыма Цяня Лао Цзы говорится, что наш философ изложил свою философию в 5000 слов по требованию западного пограничного чиновника. К этому известию профессор Васильев относится очень недоверчиво. По моему исчислению, все слова, вошедшие в состав этого знаменитого сочинения, составляют 5296. Таким образом, упомянутое указание имеет известную цену, и ради того, что оно не совсем точно, отрицать подлинность повествования нет причины. Второе основание гипотезы профессора Васильева – то, что в учении нашего философа замечается отражение буддийской философии и прочее. Этот аргумент также представляется довольно произвольным. Прежде всего нужно заметить, что пессимизм свойственен вообще человеческой душе, а жителям Востока в особенности. Поэтому не следует удивляться тому, что мы находим его и в системе Лао-цзы. Богатая природа Китая не была ограждена от случайных бед, могущих разорять благосостояние народа. Избыток вод часто опустошал огромные пространства. Нашествие диких племен не всегда могло быть предотвращено. Внутренний политический разлад иногда уничтожал все, нажитое народом. Все эти беды способствовали образованию пессимистического взгляда на жизнь. Если мы возьмем лао-цзыевский пессимизм и сравним его с буддийским, то найдем неизгладимое различие между ними. Буддизм проповедует абсолютное прекращение всякого рода душевных процессов, составляющих преимущество разумного существа, то есть проповедует нирвану. У Лао-цзы ничего подобного мы не находим. Буддизм утверждает, что в самом существовании человека лежит нравственное зло. Лао-цзы этого не допускал. Правда, в одном из афоризмов наш философ говорит о периоде, когда все люди сделаются бездеятельными. Дао Дэ Цзин, глава 33. И многое другое. Далее будет указываться только номер главы. Редактор. А в других проводится мысль, что для того, чтобы быть святым, нужно соблюдать бездействие. Но это еще не буддийская нирвана. Бездеятельность Лао-цзы нужно понимать в особом значении. Он хочет сказать, что не следует портить естественного состояния человека посредством излишнего умствования. Необходимость понимать бездейственность Лао-цзы в указанном смысле подтверждается книгой «Пути и достоинства». Наш философ усердно проповедует людям самоусовершенствование, чего невозможно достигнуть при полной бездеятельности. Деятельность, согласно Дао, то есть согласно учению об истинной нравственности, есть бессловесная проповедь о Дао. Когда святой муж управляет страной, то сердце его пусто, а тело полно. Он ослабляет свои желания и этим усиливает кость. Глава 3. Это изречение означает, что нам необходимо стараться не мудрствовать напрасно, что никогда не приносит пользы, а прямо действовать, подобно тому, как сытый человек способен работать больше, нежели голодный. Таким образом, Лао-цзы не проповедует нирвану, а напротив, отстаивает деятельность без праздного мудрствования. Отсюда ясно, что существует большое различие между буддийским и лао-цзыевским пессимизмом. Теория профессора Васильева в зависимости учения Лао-цзы от буддийской философии, как оказывается, не имеет реального основания. Нельзя не упомянуть и о языке книги «Пути и достоинства», как одном из свидетельств древности и подлинности ее. Она отличается необыкновенной сжатостью, силой выражения, фигуральностью, отрывочностью и очень часто некоторой темнотой выражения. Прием лао-цзыевского писания очень оригинален. Он существовал только в глубочайшей древности. В этом отношении из всех философов один Конфуций может быть поставлен в одном ряду с Лао-цзы. Мэнси, Конфуций, Соси и другие писатели, жившие в III и IV веках до нашей эры, пишут совсем иначе, чем наш философ. Конечно, я не выставляю этого соображения как вернейшего признака древности и подлинности Дао Дэ Цзин, но, тем не менее, и оно может служить подтверждением моей мысли.